Глава 13. К тому времени, когда Блейз принес младенца в лачугу, Джо вопил как резанный. Блейз в изумлении смотрел на него. Да ведь он в ярости. Лицо пылало, и лоб, и щеки, и даже крошечная переносица. Веки оставались плотно сжатыми. Кулачки описывали в воздухе злые круги. Внезапно Блейза охватила паника. А если ребенок заболел? Если подхватил грипп или что-то еще? Дети постоянно болели гриппом. Некоторые даже умирали. И он не мог отвезти младенца к доктору. Да и что он вообще знал о детях? Он же тупица, ничего больше. С трудом может позаботиться о себе. Возникло неудержимое желание отнести младенца в машину. Отвезти в Портленд и оставить у кого-нибудь на пороге. «Джордж!» — крикнул он. «Джордж, что мне делать?» Он боялся, что Джордж снова ушел, но тот ответил из ванной. «Накорми его. Дай ему что-нибудь из этих баночек». Блейз бросился в спальню. Вытащил из-под кровати одну из картонных коробок, вскрыл, взял первую попавшуюся баночку. Отнес на кухню и нашел ложку. Поставил на стол рядом с плетеной корзиной и отвернул крышку. Содержимое баночки выглядело ужасно, чисто блевотина. Может, оно испортилось? Блейз озабоченно принюхался, запах нормальный. Горох. Похоже, есть можно. Тем не менее он колебался. Сама мысль о том, чтобы что-то положить в этот широко раскрытый вопящий рот, казалась невероятной. «А если этот маленький сукин сын задохнется? Если не захочет есть? Если эта еда для него совершенно не подходит? Память изо всех сил старалась подставить под его мысленный взор плакат со словом «яд», но Блейз отказывался на него смотреть. Сунул полложечки холодного горохового пюре в рот младенца. Крики как отрезало. Глаза младенца раскрылись, и Блейз увидел, что они голубые. Джо выплюнул часть, Блейз кончиком ложки вернул пюре в рот, даже не подумав об этом. Автоматически. Младенец с удовольствием съел и выплюнутое. Блейз скормил ему вторую ложку. Обошлось без отплевывания. Потом третью. За 7 минут баночка с гороховым пюре компании Гербера пустела. У Блейза заныла спина. Эти минуты он провел, согнувшись над корзиной. Джо рыгнул. Зеленую пену, которая поползла по щечке, Блейз стер подолом собственной рубашки. «Еще раз блеванешь, и мы прокатим тебя на выборах», — озвучил Блейз один из афоризмов Джорджа. При звуке его голоса Джо моргнул. Кожа у младенца была чистенькая, без единого прыщика. На голове уже отросли длинные светлые волосы. Но больше всего поразили Блейза глаза. Он подумал, что глаза эти странные, мудрые, а цветом они напоминали выцветшую синеву неба над пустыней в фильмах-вестернах. Уголки чуть поднимались вверх, как у китайцев, отчего глаза становились свирепыми, глазами воина. «Ты боец?» — спросил Блейз. «Ты боец, маленький человечек?» Большой палец одной крошечной ручки пробрался в рот, и младенец начал его сосать. Поначалу Блейз подумал, что он хочет бутылочку, а Блейз еще не научился ими пользоваться. Но вроде бы палец на какое-то время младенца вполне устроил. Его щечки все еще пылали, уже не от крика, а от ночного путешествия. Веки отяжелели, уголки глаз опустились, так что свирепость ушла. Но он все еще смотрел на этого мужчину, этого заросшего щетиной гиганта ростом в 6 футов и 7 дюймов, с торчащими во все стороны каштановыми волосами, который стоял над ним. Потом веки сомкнулись, палец вывалился изо рта. Малыш заснул. Блейз выпрямился, его позвоночник хрустнул. Он отвернулся от корзины и направился в спальню. «Эй, медный лоб!» — позвал Джордж из ванной. «И куда это ты направился?» «В кровать». «Чёрта с два. Тебе придется разобраться с бутылочками и приготовить ребенку 4 или 5 к тому времени, когда он проснется». «Молоко может скиснуть». Не скиснет, если поставить его в холодильник. Ты согреешь бутылочку, когда она понадобится». «Ох». Блейз принес из спальни купленный набор бутылочек и прочитал инструкцию. Дважды. На это ушло полчаса. В первый раз он практически ничего не понял, во второй — и того меньше. «Я не смогу, Джордж», — наконец сдался он. «Конечно сможешь. Выбрось эти инструкции и просто берись за дело». Блейз выбросил инструкцию в печь и принялся собирать составные части в единое целое, как и с кроваткой. В конце концов сообразил, как установить на горлышко пластиковую соску, а потом навернуть поверх нее прижимное кольцо. Когда все сложилось, он приготовил 4 бутылочки, заполнил их консервированным молоком и поставил в холодильник. «Могу я теперь лечь в постель, Джордж?» — спросил он. Нет ответа. Блейз пошел спать. Джо разбудил его, как только занялся рассвет. Блейз вылез из кровати и пошел на кухню. Он оставил младенца в корзине, и теперь она раскачивалась на столе из стороны в сторону, приводимая в движение яростью Джо. Блейз поднял его, прижал к себе и сразу уяснил часть проблемы. Ребенок насквозь промок. Блейз унес его в спальню, положил на свою кровать. Младенец казался удивительно маленьким в сравнении с ямой, оставленной на кровати самим Блейзом. На нем была синяя пижама, и он негодующе пинал воздух ножками. Блейз снял пижаму и резиновые штанишки, надетые под нее, положил руку на живот Джо, чтобы тот не вертелся. Нагнулся ниже, чтобы посмотреть, как закрепляется подгузник. Снял его, бросил в угол. Глянул на пенис Джо и почувствовал, как губы расходятся в улыбке. Крошечный, не больше ногтя, но уже стоит торчком. Круто. «Хозяйство у тебя что надо, малыш?» Джо перестал плакать, уставившись на Блейза широко раскрытыми, удивленными глазами. «Я говорю, что хозяйство у тебя ого-го!» Джо загукал. «Гу-гу, бэйби!» — отозвался Блейз и почувствовал, как против воли идиотская улыбка растягивает уголки его рта. Джо громко рассмеялся. «Гу-гу, бэйби!» — радостно повторил Блейз. Джо пустил струю ему в лицо. С памперсами тоже пришлось повозиться. Слава богу, никаких застежек, только липучки. И в каждом, похоже, были резиновые штаны, точнее, пластиковые. Но Блейз загубил 2 памперса, прежде чем надел 3-й точно как на картинке. Когда он завершил этот нелегкий труд, Джо уже полностью проснулся и жевал кончики пальцев. Блейз предположил, что младенец хочет есть, и подумал, что самое время дать ему бутылочку. Согревал ее под струей горячей воды на кухне, когда Джордж спросил. «Ты разбавил молоко, как говорила та деваха в магазине?» Блейз посмотрел на бутылку. «Что?» «Это же консервированное молоко, так?» «Конечно, прямо из банки. Оно испортилось, Джордж?» «Нет, оно не испортилось. Но если ты не снимешь кольцо и не добавишь воды, ребенка вырвет». Блейз открутил кольцо, снял соску, отлил 1/4 содержимого бутылочки в раковину, добавил воды, размешал ложкой. Поставил соску на место, завернул прижимное кольцо. «Блейз...» В голосе Джорджа не было злости, только безмерная усталость. «Что?» «Тебе нужно купить детскую книжку, в которой написано, как нужно о нем заботиться. Вроде руководства по обслуживанию автомобиля. Потому что ты постоянно все забываешь». «О, хорошо, Джордж». «Купи еще и газету, только покупай их подальше от дома. Лучше бы в каком-нибудь городе». «Джордж». «Что?» «А кто позаботится о малыше, пока меня не будет?» Долгая пауза. Очень долгая. Блейз уж подумал, что Джордж вновь ушел. Потом услышал: Я позабочусь. Блейз нахмурился. «Но ты не сможешь, Джордж? Ты же...» «Я сказал, что позабочусь. А теперь шевели жопой и накорми его». «Но если с ним что-то случится, он задохнется или... А меня не будет...» «Накорми его, черт побери!» «Да-да, Джордж, конечно». Он прошел в спальню. Джо метался и сучил ножками на кровати, продолжая жевать пальцы. Блейз перевернул бутылочку, как показывала ему женщина в магазине, нажал на пластиковую соску, чтобы из дырочки показалась капелька молока. Сел рядом с младенцем, осторожно убрал его пальчики изо рта. Джо начал плакать, но Блейз сунул на место пальчика в соску. Губы Джо сомкнулись на ней, и он начал сосать. Маленькие щечки сдувались и раздувались. «Это правильно», — кивнул Блейз. «Это правильно, малыш». Джо выпил все. Когда Блейз поднял его, малыш срыгнул немного на нижнюю теплую рубашку Блейза. Тот не возражал. Он решил одеть младенца в одну из обновок. Сказал себе, что хочет посмотреть, подойдет ли она по размеру. Подошла. Покончив с этим, Блейз снял нижнюю рубашку, понюхал блевотину младенца. Она пахла сыром. Может, подумал Блейз, он добавил в молоко слишком мало воды. А может, ему следовало отобрать у Джо бутылочку, когда тот высосал половину. Да, Джордж безусловно прав. Ему требовалась та книга. Он посмотрел на Джо. Малыш держал в ручках край одеяла и изучал его. Такой милый засранец. Им придется поволноваться о нем. Джо Джерарду Третьему и его жене. Они, должно быть, думают, что младенца засунули в ящик комода, где он и кричит от голода в обосранном подгузнике. Или того хуже, лежит в неглубокой яме, вырытой в промерзлой земле, и из ротика вырываются последние клубки пара. А потом мешок из зеленого пластика. «Откуда он это взял?» «Джордж». Джордж рассказывал о похищении сына Линдберга. Похитителя звали Хоупман. Хоупман... как-то так. Чарльз Агастес Линдберг, летчик, общественный деятель, в 1927 году впервые в мире совершил беспосадочный перелет через Атлантический океан. В 1932 году национальной сенсацией стало похищение, а потом и убийство его полуторагодовалого сына. «Джордж, ты не причинишь ему вреда, пока меня не будет?» Нет ответа. О том, что похищение стало достоянием общественности, он узнал из выпуска новостей, когда завтракал. Джо лежал на полу, на одеяле, которое расстелил ему Блейз. Играл с одной из газет Джорджа. Устраивал из нее палатку над головой и весело пинал ножками. Диктор только что сообщил о сенаторе-республиканце, который попался на взятки. Блейз надеялся, что Джордж это услышал. Такое Джорджу определенно бы понравилось. «Самая горячая новость — очевидное похищение ребенка из Окома Хайтс», — продолжил диктор. Блейз перестал переворачивать картошку на сковородке, прислушался. «Джозеф Джерард IV, недавно родившийся наследник империи морских грузоперевозок, исчез из поместья Джерардов в Окома Хайтс то ли глубокой ночью, то ли ранним утром. Сестру Джозефа Джерарда, когда-то его называли вундеркиндом американского торгового флота, прадедушки мальчика, ранним утром обнаружил семейный повар. Женщина лежала на кухне без сознания. Норму Джерард, которой около 80 лет, отвезли в медицинский центр Мэна, где ее состояние оценили как критическое. Вопрос, обратился ли он за помощью в ФБР, Джон Д. Келлахар, шериф округа Касл, пока оставил без комментариев. Ничего он не сообщил и о записке с требованием выкупа». «Действительно», — подумал Блейз, — «я должен послать такую записку». Но он сказал, что у полиции уже есть несколько версий, которые усиленно прорабатываются. «Какие же это версии?» — задался вопросом Блейз и улыбнулся. Они всегда так говорят. Какие у них могут быть версии, если старуха в отключке? Лестницу он забрал с собой. Они всегда так говорят, и за словами ничего нет. Он позавтракал, сидя на полу, и поиграл с младенцем. Когда во второй половине дня он приготовился к отъезду, малыш, вновь переодетый и накормленный, спал в колыбельке. Блейз немного подкорректировал процедуру и на этот раз поднял малыша, дав ему срыгнуть, когда тот выпил только полбутылки. И все получилось хорошо. Все получилось просто отлично. Он также сменил малышу памперс. Поначалу зеленое говно испугало его, но потом он вспомнил про горох. «Джордж, я ухожу». «Хорошо», — ответил Джордж из спальни. «Тебе лучше прийти сюда и приглядывать за ним, на случай, если он проснется». «Я приду, не волнуйся». «Ну, ладно». Уверенности в голосе Блейза не слышалось. Джордж умер. Он говорил с мертвецом. Он просил мертвеца присмотреть за ребенком. «Эй, Джордж, может, мне стоит...» «Стоит, не стоит, будет, не будет. Давай вали отсюда». «Джордж...» «Вали, я сказал, быстро!» И Блейз ушел.